23. Джером внимательно выслушивает все, что говорит ему Ходжес, потом качает головой. «Нет, Билл, мне надо ехать». «Что тебе надо? Так это вернуться домой и побыть с семьей», — гнет свое Ходжес. «Прежде всего, тебе надо побыть с сестрой. Вчера она едва не умерла». Они сидят в углу вестибюля Хилтона и говорят шепотом, хотя пустует даже регистрационная стойка. Джером наклонился вперед, уперев руки в бедра. Лицо у него хмурое и решительное. «Если Холли едет...» «С нами другая история», — прерывает его Холли. «Ты должен это понимать, Джером. Я с матерью не дружу. Совсем. Вижу ее раз или два в год, не больше. Мне всегда хочется уехать из ее дома, и я уверена, что ей не терпится меня выпроводить. Что касается Билла... Ты знаешь, он будет бороться со своей болячкой, но нам обоим известно, каковы его шансы. У тебя все иначе». «Он опасен», — говорит Ходжес, «и мы не можем рассчитывать на элемент внезапности. Если он не знает, что я приеду за ним, то он глуп, а глупым он никогда не был». «В Минго нас было трое», — напоминает Джером. «И когда вы выбыли из строя, мы с Холли пошли дальше, и у нас все получилось». «В прошлый раз все было иначе», — говорит Холли. «В прошлый раз он не мог контролировать других людей». «Я все равно хочу поехать», — Ходжес кивает. «Я понимаю, но я все еще главный, и я говорю нет». «Но есть и другая причина», — перебивает его Холли. «Более серьезная. Ретранслятор отключен и сайт закрыт, но остается почти 250 работающих запитов. Один человек уже покончил с собой, и мы не можем рассказать полиции обо всем, что происходит. Изабель Джейнс думает, что Билл сует нос не в свои дела, а все остальные подумают, что мы рехнулись. Если с нами что-то случится, вся надежда только на тебя. Или ты этого не понимаешь?» «Я понимаю, что вы меня вышвыриваете», — говорит Джером. И сразу становится долговязым худым подростком, которого Ходжес нанимал много лет тому назад, чтобы выкосить лужайку. «Более того», — продолжает Ходжес, — «возможно, мне придется его убить. Собственно, я думаю, что это наиболее вероятный исход». «Да господи, Билл, я это знаю!» «Но для копов и для всего мира человек, которого я убью, будет уважаемым нейрохирургом Феликсом Бебино. Открыв агентство «Найдем и сохраним», я иной раз срезал кое-какие юридические углы. Но это будет совсем другая история. Ты хочешь, чтобы тебе предъявили обвинение в пособничестве непредумышленному убийству, которое в этом штате определяется как противоправное лишение человека жизни в силу преступной халатности. Может, даже умышленному убийству. Джером ежится. «Однако вы готовы подвергнуть Холли такому риску?» «Это у тебя большая часть жизни еще впереди», — отвечает Холли. Ходжес наклоняется вперед, хотя ему и больно, обхватывает ладонью крепкую шею Джерома. «Я знаю, тебе это не нравится. Другого я и не ожидал. Но это правильно и по веским причинам». Джером задумывается, вздыхает. «Я понимаю, о чем вы». Ходжес и Холли ждут. Оба знают, что этого недостаточно. «Ладно, мне это противно, но ладно». Ходжес встает, прижимает руку к боку, чтобы сдержать боль. «Тогда отправляемся за внедорожником. Буря надвигается, и мне хочется проехать как можно больше до встречи с ней».